а свою чашку кофе демонстративно заменил на чашку майора, дождавшись, когда он положил себе сахар и размешал его. Можно сказать, не успел человек и рта раскрыть. Глубокие корни пустила во мне подозрительность. Под рукой у полковника звякнул звонок. Он нажал кнопку. «Приехали!» — приглушенным голосом информировал стол. «Пусть войдут», — распорядился полковник и обратился ко мне. «Прибыли представители Интерпола. Я лично ручаюсь за них. В состоянии вы с ними говорить или опять станете обижать их?» «Не знаю», — мрачно ответила я. «Посмотрю». В комнату вошли два человека, я знала обоих. Первым был весь отливающий розовым лысый Боров. Вторым — мужчина, который на Пальмирском шоссе налил бензин в мою машину. Я проявила потрясающую выдержку. Никаких резких жестов, никаких обидных слов. Просто я медленно поднялась и отошла к креслу, стоящему в углу у стены. Обеспечив безопасность тыла, я присела на подлокотник кресла. В правой руке я держала колотушку, в левой, лязгнув, открылся пружинный нож. «Несколькими фразами я с ними обменяюсь», — холодно заявил я полковнику. «Но отсюда я выйду лишь под эскортом вооруженных милиционеров. Этот лысый у меня уже в печенках сидит, а второй подвернулся мне под Пальмирами, там, где меня собирались пристукнуть. Бензинщик мне наливал. И вы хотите, чтобы я их приняла за сотрудников Интерпола и все им рассказала? Да я лишь потому-то и жива до сих пор, что не болтала. Пожалуй, и дальше помолчу». «Да что же это такое?» — в отчаянии воскликнул полковник и отер пот со лба. «Господа, я бессилен что-либо сделать», — обратился он по-французски к вошедшим. «Мадам пришлось много пережить. Этим объясняется ее странное состояние. Не знаю, что и делать. Боюсь, придется пригласить врача». «Простите, может быть, разрешите попробовать мне?» — тихо произнес по-польски пальмирский проезжий. Он с улыбкой взглянул на меня, и я вдруг вспомнила, как жутко выгляжу. Опасность опасностью, переживания переживаниями, драма в личной жизни своим путем, но ведь жизнь продолжается. Говорят, есть такие женщины, в присутствии которых мужчины вдруг сразу начинают чувствовать себя мужчинами, и наверняка должны быть мужчины, в присутствии которых каждая женщина осознает, что она прежде всего женщина, и ничего с этим не поделаешь. Настоятельная необходимость немедленно посмотреться в зеркало и полная невозможность сделать это окончательно испортили мое и без того не лучшее настроение. Отчаявшаяся, озлобленная, ожесточившаяся против всего света, я мрачно глядела на него и ждала, что он мне скажет. «Ведь есть же на свете кто-нибудь, кому вы полностью доверяете?» — мягко и сердечно спросил он. «Раз-два и обчелся», — с горечью ответила я. «А если быть точной, то именно два человека. Интересно, кто из них дал вам рекомендацию?» «Зразы говяжьи по-варшавски», — медленно произнес он. «И нельзя два раза войти в одну и ту же реку». Воцарившееся молчание длилось долго, неимоверно долго. Я не верила собственным ушам. Медленно, с трудом, через толстую оболочку кошмара пробивался к моему сознанию смысл услышанного. Я чувствовала, как постепенно тает переполнявший сердце леденящий ужас, как спадает то страшное напряжение, в котором я пребывала все это время. Меня душили с трудом сдерживаемые слезы. Слезы невыразимого облегчения. Колотушка и нож вывалились у меня из рук. Я всхлипнула, кинулась на грудь этому замечательному человеку и разревелась. Пальмирский знакомый терпеливо держал меня в объятиях, а я рыдала ему в жилетку, судорожно вцепившись в отвороты его пиджака и с отчаянием думая о том, что мое лицо годится теперь лишь для того, чтобы сидеть на нем. Каким образом, всхлипывая и сморкаясь в его носовой платок, с трудом выговаривала я, каким образом вы узнали о них? Вашего друга я знаю очень давно. Так получилось, что он и мой друг. А с вашей подругой я познакомился несколько дней назад в Копенгагене. Насколько мне известно, она проявила поразительную дотошность в установлении моей личности. Он смотрел на меня с улыбкой, тактично скрывая отвращение, которое в этот момент я не могла не вызывать. Лысый Боров тоже дружелюбно и с интересом поглядывал на меня, хотя было видно, что он ничего не понимает. Полковник и майор проявляли доброжелательное любопытство. Мир вокруг меня с каждой секундой терял свой угрюмый облик и начинал сверкать и переливаться всеми цветами радуги. С трудом заставила я себя оторваться от самого лучшего в мире человека. «Зеркало!» — простонала я. «Неужели в вашем управлении не найдется ни одного зеркала?» «Не знаю, собственно, с чего начать», — говорил 15 минут спустя лысый Боров, смущенно приглаживая светлые волосинки, окаймляющие розовую лысину. «Пожалуй, лучше всего будет, если вы расскажете обо всем, что с вами произошло после того, как мы вас потеряли из поля зрения в Копенгагене». Бесшумно наматывалась пленка небольшого магнитофона. Прекрасное настроение, в котором я пребывала, трансформировало все пережитое мною в увлекательные приключения. Время от времени меня прерывали, прося уточнить ту или иную деталь. Диспетчерскую в бразильской резиденции гангстеров мне пришлось изобразить на бумаге, электрифицированную карту тоже. Вот еще раз пригодились навыки, приобретенные за годы учения. — Вы в самом деле не умеете плавать? — поинтересовался полковник. — Плохо. Но воду люблю, и, представьте себе, под конец я почти научилась управлять яхтой. — Мы имели возможность убедиться в этом, — подтвердил лысый Боров и вдруг весело подмигнул. Лучший в мире мужчина рассмеялся и пояснил. — Ведь это наши катера гнались за вами у берегов Испании. Мы получили сообщение, что там пройдет ваша яхта, и ждали вас. Но потом... события развернулись так, что мы подумали, уж не контрабандисты ли это какие? Яхта шла неосвещенной. Боже мой! А я собралась стрелять в них не только из пулеметов, но даже из пушки. Я сообщила им об этом, и всем стало еще веселее. Потом я продолжила свой рассказ. Когда я рассказала о том, как меня бросили в подземелье замка Шомон и каким образом я оттуда выбралась, на лицах присутствующих появилось выражение, которое мне трудно описать. Смесь недоверия с восхищением. Я же продолжала рассказывать дальше. Вот я добралась до сейфа шефа и его чудесной карты. Слушатели уже не могли усидеть на месте. Лысый Боров из розового стал пурпурным. «Шамон!» — нервно восклицал он. «Шамон! 5 лет назад этот замок арендовало частное лицо. У нас не было никаких подозрений, никакой ниточки, ведущей к этому замку. Кто бы мог подумать?» Он вытащил из папки большой конверт и высыпал из него на стол множество фотографий. С одной из них на меня смотрело младенчески невинное личико Потлатова. На другой было неизвестное мне здание среди пальм, на третий — солидный, благопристойный господин с сединой на висках. Тот самый, что спрашивал по-немецки, как это меня могли принять за Мадлен. Было там много и других фотографий. Вот мягко покачивается на волнах, переливающихся солнечными бликами, чудесная яхта «Морская звезда». Я засмотрелась на нее и с ужасом почувствовала, как в моем легкомысленном сердце